Не раз ты слышала признание: не стою я любви твоей. Пускай мое она создание, но как я беден перед ней. Перед любовью твоею мне больно вспомнить о себе. Стою, молчу, благоговею и поклоняюсь тебе. Когда порой так умиленно, с такой верой и мольбой, невольно клонишь ты колено пред колыбелью дорогой, где спит она, твое рожденье, твой безыменный херувим, пойми же ты мое смиренье пред сердцем любящим твоим. 1851 год.